Глава 15. Вера. Надо же, как мне повезло. У меня теперь есть работа. И не абы какая. Не официантка, не горничная, а второй секретарь генерального директора фирмы Яхонт Констракшн. Я, наконец, запомнила название. Глупая, и как сразу, услышав фамилию Влада, не сопоставила, что это его компания. А ведь уверяла его, что умная и сообразительная. Надеюсь, он не заметил мой промах. Самое удивительное и привлекательное – генеральный директор, сам Влад. Теперь понимаю, почему Слава вел себя тогда так подобострастно, уважительно и даже осторожно. Боялся самого главного начальника. Надеюсь, Жуков не самый частый гость в приемной директора. Не хотелось бы лишний раз встречаться с ним. Хотя Влад пообещал, что пересекаться со Славой не буду. Еду в лифте окрылённая, впечатленная встречей с Владом и итогами беседы с ним. Не получается не улыбаться, грудь переполняет радость, что все так удачно сложилось. Влад мне нравится как мужчина, надеюсь, как начальник он тоже хорош. А был бы плохим, разве смог бы вести бизнес и управлять приличным штатом людей? Даже Людмила, его кадровик, отзывалась о нем только с положительной стороны. А то, что строгий и требовательный. Так директор и должен быть таким. И добрый. Вошел в мое положение, разрешил отлучаться на учебу. Смотрел так. Ласково. Как будто я ему очень нравлюсь. Ой, не придумывай, Вера, того, чего нет. Внезапно на выходе из лифта сталкиваюсь с девушкой. Аккуратнее можно? Шипит, вытягивая руку с бумажным стаканчиком из-под кофе, чтобы не расплескать. Какая неприветливая. И духи у нее невкусные. Где-то я ее видела. Лицо кажется знакомым. Ой, извините. Бросаю ей и спешу на выход. Чувствую колючий взгляд промеж лопаток. Ничего же не случилось. Зачем меня препарировать? Смотрю на часы. Я еще успеваю на консультацию. Она не обязательная, но раз есть свободное время, решаю сходить. Наши почти в полном составе, уже в аудитории. Я теперь сижу с Юлей. Мы подружились. Она хорошая. С Колосковой мы делаем вид, что не знакомы. Даже не здороваемся. Но она садится всегда позади нас с Юлей. Подслушивает. «Ты чего такая счастливая?» Спрашивает моя новая подруга шепотом, пока идет перекличка присутствующих. На работу устроилась. Меня переполняют эмоции. Класс. Куда, кем? Секретарем в Яхонт Констракшн. Завтра мой первый рабочий день. Ух ты. Круто, поздравляю. Спасибо. Не знаю, что из нашего шепота услышала Лана. Просто заметила краем глаза, как она откинулась на спинку сиденья, когда наш с Юлей разговор прервался. А вот пусть знает, что у меня все прекрасно. По Славе я больше слез не лью, ей переживать ни о чем. Хотя я не заметила, чтобы Колоскова светилась счастьем. Раньше как-то поживее была, а сейчас все больше замкнутая. Но мне нет до нее дела. После консультации выходим из здания вместе с Юлей. До поворота нам с ней по пути. Она расспрашивает меня о компании, я охотно рассказываю все, что знаю сама. Секретарем у генерального директора? Подруга в шоке. Я думала, у начальника отдела какого-нибудь. Слушай, это же такая ответственность. А, Юль, не пугай меня. У меня и так мурашки от страха, что не справлюсь. А что, ты видела этого директора? Какой он? Старый, пузатый, с сальным взглядом? Ахаха, нет. Владиславу около 30, думаю. Представительный, порядочный. Вспоминаю, как подвозил меня до общаги, вел себя культурно. И сегодня тоже. Мы встречались с ним пару раз раньше, признаюсь. Оу, Владислав. Многозначительно. Владислав Сергеевич, поправляюсь. Холостой? Юля, ты на что намекаешь? Я работать иду, а не личную жизнь устраивать. Одно другому не мешает, сознанием дела заключила подруга. Хотела еще что-то добавить, но нас отвлек игривый мужской голос. Девчонки и... Оглядываемся. У обочины стоит красивая темно-синяя иномарка. Марку не знаю, а значок с этого ракурса не видно. Из открытого окна машины широко улыбается молодой мужчина. «Садитесь, подвезу», — скалится. «Пойдем», — вдруг сворачивает к нему Юля. «Юль, ты что?» Испуганно хватаю ее за запястье. «Как можно? Мы же его не знаем». «Да не бойся ты, это мой двоюродный брат Артем», — смеется. Артем между тем уже вышел из машины и приглашающе открыл заднюю дверь. «Предупреждать же надо», — шепотом ворчу на старосту. «Ты езжай, я прогуляюсь». «Вот еще. Поехали, подвезем». «Да мне же идти недалеко», — сопротивляюсь я. «Вера, мы подвезем». Темка не кусается, Юля настойчиво тянет меня к машине брата. В конце концов я сдаюсь. Подходим к мужчине. На вид ему лет 27, плюс-минус пара лет. Симпатичный, с хорошей фигурой. Рубашка с коротким рукавом обтягивает подтянутый торс. Брюки классического кроя сидят идеально. «Тём, познакомься, это Вера», — представляет нас друг другу Юля. «Я тебе о ней рассказывала». «Вера, это Артём, мой брат». «А мне о своём брате не говорила». «Привет», — взмахивает он рукой. «Здравствуй», — смущаясь, смотрю в глаза Артёму. Они у него ярко-синие, обрамлённые длинными ресницами, со светлыми, словно выцветшими кончиками. Мужчина с нескрываемым интересом разглядывает меня. Взгляд скользит по лицу, волосам, рукам, пальцам, что сжимают ремешок сумочки. Улыбка у него такая же открытая и легкая, как у Юли. «Очень приятно, Вера», — говорит он бархатным голосом, с теми же игривыми нотками. «Сестренка говорила, что ты красивая, но я думал, она преувеличивает. Чувствую, как краска заливает щеки. От неожиданного комплимента и от того, что Юля обсуждала меня со своим братом. Кидаю на нее выразительный взгляд, но она делает невинный вид и, огибая машину, садится на переднее пассажирское сиденье. «Прошу», — Артем взмахом руки приглашает меня тоже в салон. Поколебавшись, нерешительно сажусь на мягкое кожаное сиденье. В салоне пахнет мятным освежителем и чем-то мужским, едва уловимым, может, одеколоном, а может, просто чистотой. Артём аккуратно закрывает за мной дверь. И все это под бдительным оком Колосковой. Идет она очень медленно мимо, глаз с нас не сводит. Через секунду Юлин брат садится за руль, а сама Юля поворачивается в полоборота, чтобы видеть и Артёма, и меня одновременно. Вера, между прочим, тоже отличница, хвастается. «У нас с ней автоматы». «Круто!» «Поздравляю, очень искренне». Машина плавно трогается с места. Мотор почти не слышно в салоне. «Я, Тёмка, хотела вас познакомить и попросить за неё, чтобы ты её к себе на работу взял, но опоздала». «Почему?» Кидает он на неё быстрый взгляд, потом на меня, в зеркало. «Потому что она уже нашла работу». «М-м. А где?» Снова сталкиваемся взглядами в зеркале. «В Яхонт Констракшн», отвечаю за Юлю. «Секретарём». До сих пор не верится. «О-о, слышал о Яхонте. Мне показалось, Артём мне подмигнул. Крутая компания. Мне лестно, что посторонний человек так хорошо отзывается о компании Влада». Жуков был сдержан в характеристике. Часто даже критиковал и жаловался на условия труда, завышенные требования и низкую оплату. Но, может, изнутри ему виднее. Скоро я сама все узнаю и составлю собственное мнение. «А что, девчонки, едем в кафешку? Отметим знакомство и ваши автоматы?» «Да, Вер, поехали». Оживляется Юля. «К экзаменам готовиться не надо». «Нет-нет», быстро отказываюсь. «Завтра мой первый рабочий день. Мне нужно подготовиться, и вообще у меня еще куча дел». Юля пытается уговорить, но я непреклонна. «Обещаю, что составлю им компанию в следующий раз». Артём останавливается возле моей общаги на том же месте, где высадил меня Влад. С той лишь разницей, что тогда я была с чемоданом и растерянная, а сейчас все наоборот. «Пока, Вера». «Еще увидимся», — Артём подмигивает, сверкает белоснежной улыбкой и, шлифанув резиной, мчит прочь со двора. Только успеваю помахать в ответ Юля. Какой у меня сегодня необычный и богатый на события день. То ли еще будет.